Глава 17. Земля разверзается, а там, где пейзаж, на свет пробиваются крокусы. Там, где город, сажают Анютины глазки, и все они похожи на Карла Маркса. Герман Кант хочет уйти с поста председателя Союза писателей, но всем, кто обсуждает это кулуарно, кажется, что лучше бы ему остаться для проформы. Пусть бы лучше его работу выполняли 5 заместителей, чем милостью Хонекера им назначат нового председателя. Ведь сколько еще Хонекеру править? Кто из старцев придет ему на смену? В перерывах на партсобраниях говорят о стране, лишившейся руководства. Министр здравоохранения, произносит кто-то, ушел по собственному желанию, но слыханное ли дело? Один из коллег Ханса сидел в сауне с каким-то функционером от экономики, и тот ему объяснил на пальцах, что государство больше не может выделять дотации на производство основных продуктов питания. Спрос и предложение пора как-то сбалансировать, иначе всей экономике грозит катастрофа. Пшеничные булочки по-прежнему стоят 5 феннингов. Но Ингрид недавно заплатила 700 марок за куртку в эксквизите. Партийная ячейка общества имени Гёте обсуждает сравнительные достоинства эволюции и революции. Изменить систему изнутри или извне? Это молодые должны научиться терпению или старики вспомнить о своей прежней горячности? Выступает временно исполняющий обязанности министра высшего образования и заявляет, что решения партии должны осуществляться неукоснительно, без всяких «но» и «если», и что следует объявить непримиримую борьбу оппортунистам и уклонистам. После выступления вечером он сидит пьяный в баре веймарского отеля, пытаясь удержать Ханса за рукав, но тот сбегает к себе в номер. Время от времени Ханс записывает нелепые предложения. Просто чудовище. Слова «гласность» и «перестройка» больше произносить нельзя. Или «социализм в цветах ГДР». А еще он фиксирует анекдоты, которые рассказывают в столовой на радио. «Вы не спрашиваете, но мы все-таки отвечаем». Или «почему Хонекер теперь не любит ездить на метро?» Потому что при отправлении поездов объявляют «отойдите от края платформы». Бывшая подруга Ханса говорит о розовом слоне, понимая под ним лишнюю информацию, которую придумывает для сценария в своих передач только для того, чтобы потом было что вычеркнуть. «Но настоящая проблема — это ножницы в голове», — говорит она. Ханс знает, что Сильвия имеет в виду угодливую исполнительность, предвосхищающую желание начальства. И все-таки на миг воображает ножницы, вонзившиеся в бугристое, покрытое извилинами вещество ее мозга. В «Союзе писателей» кто-то зачитывает вслух прощальное письмо коллеги, который объясняет свой уход из «Союза театральных деятелей». «Потрясающе!» говорит в заднем ряду за спиной Ханса одна из его коллег. А обязанность получать разрешение для печатания литературных текстов, проще говоря, цензуру, уже давным-давно пора отменить. Речи Кристофа Хайна уже без малого 1,5 года. И диссидента Хавемана надо, наконец, реабилитировать, требует какой-то юнец, который, когда Хавенема посадили под домашний арест, еще ходил в школу. И почему некоторые общественно значимые темы по-прежнему табу для писателей ГДР? В Советском Союзе писателям 3 часа подряд задавали вопросы в прямом эфире, а мы до сих пор носим намордник. Обсуждаются статьи, которым не позволили выйти в свет, выделение бумаги для печатания тиража только одобренных книг. Один настаивает, что все члены президиума должны получить бессрочный загранпаспорт. Другой возражает, он-де не хочет становиться исключением. Такой паспорт ему-де не нужен. Пусть он лучше пострадает вместе со всем народом. «Последнее организовать нетрудно», — выкрикивает кто-то. Все смеются. Кто-то 25 лет тому назад подал заявление на установку телефона и год за годом слышит один ответ. «Мы проверяем, нуждаетесь ли вы в нем». «Надеюсь», — говорит бедняга, — «что еще некоторое время у меня достанет сил терпеть эту неприятность». Власти не спешат выделять красящие ленты и детали для пишущих машинок, бумагу, квартиры. «Беспомощностью управляющих дефицитом», — называет это Ханс, цитируя определение бюрократии как «обезличенной власти», предложенное Ханне Аренд. «Гонорары как были в 50-е, так до сих пор и не выросли», — говорит одна из его коллег. «Да, но и книга, как таковая, тоже стоит у нас всегда 1% денег, затраченных на ее издание», — говорит Герман Кант. «Разбирают и то, и это, пока кто-то не говорит. В сущности, все вопросы, которые они тут обсуждают, — это попытка осмыслить систему. По сути, речь идет о будущем коммунизма». В середине апреля Ханс встречает Катарину после постановки в театре «Фольксбюне». Она смотрела пьесу «Пьяный корабль» А. Рэмбо. Ставил ее Франк Кастерф, но Ханс сопровождать ее туда не захотел. И только потом сказал, почему. «Помнишь строку «Я на корме изблевываю сердце»?» Эту цитату из Рэмбо он приводил в одном из первых своих писем, отправленных ей после того, как открылся ее обман. «Я на корме изблевываю сердце», — говорит он, — и заключает ее в объятия. А Катарина припадает к его плечу и совершенно спокойно говорит, она де больше не верит в то, что он ее любит. И вдруг он ощущает такую горечь, какой не знал за все время их бесконечных объяснений. На следующий день у него назначено выступление в Дрездене. Устроители просили зачитать фрагмент неопубликованной рукописи. Впервые он достает страницы, которые написал весной, 2 года тому назад, в новостройке, когда все еще было хорошо, глядя на спящую Катарину. «Она больше не верит, что он ее любит», — сказала она вчера ночью, и, тихо уткнувшись в его рукав, заплакала и рыдала, пока рукав его совсем не промок. Дрезденской публике он зачитывает то, что написал, пока еще был счастлив, и думает строка за строкой: «Если бы Катарина сейчас сидела здесь и гордилась мной, все было бы по-другому». Она гордилась им, он гордился ею. Раньше это удерживало их вместе. «Я на корме изблевываю сердце». «Она думает, что теперь он к ней охладел», — сказала она. И сказала это спокойно и бесстрастно. Как показалось, ему не говорила никогда прежде, словно не ожидая от него возражений, а уже подводя черту под их отношениями. После лекции ему предстоит задержаться в Дрездене еще на пару дней, записывать репетиции в опере Земпера. В целом он проведет 3 дня вдали от Катарины. 3 дня он поневоле станет представлять себе, какой будет жизнь без нее. «Я смогу», — пишет он ей еще из поезда, несущего его назад к ней в Берлин. «Смогу. Я перережу эту нить. Отныне никаких кассет. Продолжения уже записанного не будет. Я больше не хочу рассуждать о Франкфурте. Мы должны радоваться тому, что говорим и делаем». Она еще не вернулась с занятий в высшей школе искусств, а он уже едет к ней домой и кладет на стол записку. И только теперь вправду наступает весна. Неужели Катарина когда-нибудь так хотела Ханса? Она ходит по квартире, танцуя, пьет вино прямо днем, рисует, пишет маслом, делает коллажи и занимается любовью с Хансом, когда бы он к ней не пришел. И в те картины, которые рисует теперь перед ее внутренним взором любовь, проникают женские спины и груди. Катарина счастлива, неописуема, вся до последнего уголка души. А еще ей снова позволено слушать Моцарта и Баха. Ханс сам подарил ей пластинку с баховскими вариациями Гольдберга. Вскоре она представит в Высшей школе искусств свои лучшие работы, созданные за последний год. Каждому студенту выделяют собственную стену. Ханс целыми днями размышляет, что выбрать для выставки. Все так, как было когда-то, и все по-другому. А через 2 недели, 7 мая, выборы в Народную палату. «С линейкой и карандашом на выборы весной идем», — перешептывается народ, ведь, по слухам, голоса «против» будут учитываться только в том случае, если каждое имя в безальтернативном списке будет аккуратно перечеркнуто. Катарина, смеясь, входит в кабинку и, смеясь же, выходит. Каждый раз шорох ее карандаша, проводящего черту по бумаге, долетал до стола избирательной комиссии. Все так, как было когда-то, и все по-другому. Ее мама вместе с Ральфом работала независимым наблюдателем на подсчете голосов и говорит о 13% голосов против на своем избирательном участке. Отец в Лейпциге об 11%. Парикмахер Ханса сообщает о 20%. А старшая сестра Сибиллы — о 10. Однако вечером по телевизору объявляют о 98,5% голосов «за». Фальсификация впервые налицо. «Несчастливое время, — говорит Ханс, — продолжалось почти день в день столько же, сколько их счастливое». Мама Катарины рассказывает ей, что Венгрия хочет открыть границу с Австрией, а ГДР в ответ, вероятно, закроет границу с Чехословакией. Разве что-то, наконец, не должно измениться? Ханс впервые за 2 года снова дарит Катарине сирень, которая напоминает им обоим о совместной жизни в новостройке. На весенний слет Союза свободной немецкой молодежи в Восточный Берлин съезжаются молодые люди со всей республики. Синие рубашки они надели поверх футболок, чтобы после слета мгновенно превратиться в частных лиц. Но сначала все выстраиваются на площади Карла Маркса и размахивают флагами. Неужели хоть раз «Интернационал» исполняли столь бездушно? Сила и негодование, присущие ему, лишаются своей остроты из-за того, что его фактически канонизировали. На трибуне стоят старики со слезами на глазах и жаждут верить, что эта молодежь продолжит дело их жизни, когда их уже не будет на свете. И тем не менее, это они сами организовали все, что кажется им столь трогательным. Стихийное размахивание флагами и стихийное скандирование речевок, стихийное пение и синие рубашки. Они отражаются в поколении, внутри которого пустота. Неужели ни у кого здесь больше нет собственного мнения? И как с этими людьми коренным образом изменить общество? Теперь можно снова праздновать 11 число. Вчера Ханс, чтобы отметить их воссоединение, снял номер в интер-отеле «Потсдам». Сколько прошло времени с тех пор, как они провели ночь вместе? 100 лет?